«Нет». Джейн отрицательно помотала головой. «Я же говорю, он женат». Анна сказала: «Ты все еще его ждешь, это так?» «Да». После того, как он чуть не убил Алису, и ни разу даже не попытался увидеться с ней, с тобой, Джейн молча кивнула. Я некоторое время смотрел на нее, не зная, что сказать. Придвинулся, положил руки ей на плечи. «Знаешь, то, что ты рассказала, я ненавижу таких людей, как Фрэнк, люто ненавижу. Однажды я искалечил сутенера, который предлагал клиентам девочек-подростков, переломал ему руки и ноги. Если увижу Фрэнка, ты ничего ему не сделаешь», перебила меня Джейн. «Ты ему ничего не сделаешь, ты его пальцем не тронешь, поклянись мне в этом, сейчас, прошу тебя, или мы расстанемся». Произнося это, она смотрела мне в глаза. Я никогда не видел у нее такого взгляда, жесткого, решительного. Так смотрит, когда готова идти до конца. Я понял, что если сейчас не уступлю, между нами действительно все будет кончено, и мне этого не хотелось. «Хорошо, будь по-твоему, я не трону этого урода, раз уж он тебе так дорог. Ты узнал все, что хотел, да, тогда давай спать, уже очень поздно». Я поднялся с кровати. «Извини, сегодня я переночую у себя, надо все уложить в голове. Спокойной ночи». Кажется, когда я уходил, у Джейн на глазах заблестели слезы. Глава 24. Утро понедельника началось с телефонного звонка. Я почти не спал ночью, постоянно возвращался мыслями к разговору с Джейн, пытался понять, правильно ли поступил и как нам дальше строить отношения. Не придя ни к какому выводу, заснул под утро. Однако, несмотря на явный недосып, чувствовал себя на удивление бодрым. «Олег, доброе утро, это Нина Васильевна. Вам удобно сейчас разговаривать?» «Доброе утро, вполне. Чем могу быть полезен?» «У одного моего старинного приятеля возникли некоторые затруднения, с которыми, я полагаю, вы сможете помочь. Естественно, за приличное вознаграждение. Вы не против с ним это обсудить?» «Интересно, что за затруднения могли возникнуть у приятеля Бриош?» «Я, конечно, могу ошибаться, но он, скорее всего, живет в Гарден-Вилле. Полагаю, у жителей этого района есть немало возможностей разобраться с самыми разнообразными затруднениями. Надеюсь, ему не потребуется ничего экстраординарного. Конечно, не буду ничего обещать, но как минимум выслушаю». «Хорошо, я пришлю за вами Джеймса». «Не стоит, диктуйте адрес». «О, вы уже обзавелись собственным транспортом?» «Да». «Похвальная расторопность. Записывайте. Гарден-Вилле, Восточная улица, дом 1. Когда вы сможете приехать?» Я открыл карту и прикинул расстояние. Выходило чуть меньше 30 километров. С моим навыком вождения, полчаса, ну, с учетом пути по городу, чуть дольше. Одеться, собраться еще сколько-то займет, тем более, что еду не куда-нибудь, а в Гарден-Вилле, Восточная улица, дом 1. А он, собственно, единственный на этой улице. И участок, по карте, а вого, пятая часть всего элитного района. Так что одеваться надо соответственно. Через полтора часа, примерно, это рано, сейчас еще нет 9, вам будет удобно в 11, да, конечно, отлично, тогда в 11 встретимся у Фридриха Крамбгеллера. Бриош положила трубку. Крамбгеллер, я эту фамилию уже где-то слышал. А где? Покопавшись в памяти, вспомнил, что ее называла Джейн в первый день нашего знакомства, только она упоминала какую-то Эрнестину Крамбгеллер. Если это особа, родственница Фридриха, к которому меня пригласила Бриош, то я вполне понимаю тогдашний сарказм Джейн. В нашем хоть и зажиточном, но отнюдь не самом богатом райончике птички такого полета не встречаются. Пока вспоминал, рылся в гардеробе и облачался. Белоснежная сорочка, темно-серый костюм, черные туфли, галстук. Встал перед зеркалом. Всегда думал, что классические костюмы – это не мое. При моем сложении нужно что-то попроще. Сегодня окончательно убедился, что мистер Седжвик был прав. Все зависит от портного, и на любую фигуру можно пошить так, что самый корявый человек будет представлять собой верх элегантности. Корявым я себя никогда не считал, но знакомый Джейн сотворил чудо. В костюме его работы я выглядел настоящим дэнди. Для шляпы и плаща уже было слишком тепло, поэтому они остались в гардеробе до более прохладной погоды. Ехать решил на комфорте. К тому, как я был одет, он подходил лучше, чем метеор. Без четверти 11 я въехал в ворота огромного поместья. Меня ждали, и стоило мне приблизиться, как кованые ворота распахнулись перед машиной. До небольшого дворца, в котором обитал Фридрих Крамб-Геллер, пришлось еще полкилометра ехать через не то оккультуренный лес, не то парк, которому был придан искусственно дикий вид. Сам дворец, который язык не поворачивается назвать просто особняком, судя по карте, занимал площадь где-то в четверть нормального городского квартала. Построен он был в распространенном здесь викторианском стиле. Мне стало интересно, это основное место жительства Крамб-Геллера или что-то вроде региональной резиденции. Если первое, то он явно очень богатый человек. Если второе, то Фридрих Крамб-Геллер не просто очень богатый человек. Он безумно богат, если может позволить себе несколько таких резиденций. Все же Ист-Харбор хоть и большой город, но на деловой или промышленный центр не тянет. У крыльца меня встретил представительный мужчина лет 45-50. «Добрый день», — сухо поприветствовал он меня, — «мистер Змей?» «Да, я Роберт, дворецкий мистера Крамб-Геллера. Вас ждут, прошу следовать за мной». По широкой, устланной ковром лестнице мы поднялись на второй этаж, прошли коротким коридором и остановились у высоких деревянных дверей. Роберт постучал, из-за дверей донеслось: «Войдите». Последовав приглашению, я переступил порог и оказался в роскошно обставленной гостиной, в которой меня ждали брёши высокий, худой, прямой как линейка джентльмен среднего возраста. Фридрих обратилась к нему: «Брёш, позвольте представить вам мистера Змея. Это тот самый подающий надежды юноша, про которого я вам рассказывала». «Змей», — продолжила она, обращаясь ко мне, — «познакомьтесь, это мой старинный приятель, Фридрих Крамб-Геллер. Полагаю, вы о нем уже слышали». «Здравствуйте, Брёш, добрый день, мистер Крамб-Геллер. Рад знакомству. Признаться, пока именно о вас слышать не доводилось, но при мне упоминали некую Эрнестину Крамб-Геллер. Случайно, не ваша родственница?» «Взаимно, мистер Змей», — Фридрих неожиданно приветливо улыбнулся. «Надо же, а на первый взгляд он показался мне сухарем. Эрнестина, моя дочь, не расскажете, в каком контексте вам довелось о ней слышать? Надеюсь, это не были порочащие ее слухи? Полагаю, вы понимаете, что, будучи моей дочерью, она постоянно находится в центре внимания». «Нет, что вы, просто упоминание. А вы что, ожидали увидеть здесь Эрнестину Крамб-Геллер?» «Тогда я подумал, что речь идет о ком-то очень известном, вроде актрисы или певицы». Брёш отозвалась на мои слова тихим смешком: «Вот видите, Фридрих, я же говорила, что мистер Змей совсем недавно в наших краях и даже не знает, кто вы такой. Теперь я в этом убедился. Мистер Змей, присаживайтесь». Фридрих указал на стоящее возле кофейного столика кресло. «Чай, кофе?» «Чай, пожалуйста». Я занял одно из кресел, и дворецкий, до этого безмолвно стоявший у двери, подошел, взял стоящий на столике фарфоровый чайник и наполнил одну из чашек. Крамб-Геллер сел напротив, налил себе кофе и обратился ко мне: «Мистер Змей, полагаю, вам не терпится узнать, зачем мы вас пригласили. Речь пойдет как раз об Эрнестине, точнее, о ее безопасности. Начало мне не очень понравилось. Если безопасности дочери такого вот богатенького буратины, как Фридрих, что-то угрожает, то любой, кто влезет в эту ситуацию, автоматически станет мишенью. К тому же я никаким местом не телохранитель. Предложат охранять девицу — откажусь, не моя специальность». Однако, как оказалось, речь шла совсем не об этом. «Эрнестина учится в пансионе для девочек в Лайонсбридже», — продолжил Фридрих. «Это одна из лучших школ на континенте. Там учатся дети многих богатых и влиятельных людей, поэтому безопасность учениц обеспечивается на довольно высоком уровне. Однако, все меры охраны в школе рассчитаны на людей». «Рассчитаны на людей, а на кого не рассчитаны? На игроков? Или нет, игроки не станут нападать на школу. Система не позволит сделать это без штрафов. Значит, все же или угрозы объекту, меры безопасности которого рассчитаны на людей, могут быть только монстры. Именно они обладают более высокими характеристиками, чем коренные обитатели Нуара». «Вы полагаете, школе угрожают монстры?» «Да, возле Лайонсбриджа расположена алхимическая лаборатория. Чем там занимались, неизвестно. Работники жили в общежитии при лаборатории, в город выбирались редко, с местными особо не общались, ограничивались, в основном, покупками в магазинах. Некоторое время назад там что-то произошло. Жители Лайонсбриджа не сразу заметили, что никто из алхимиков давно не появлялся в городе. Обратили внимание только тогда, когда начали исчезать люди. Естественно, мне сразу стало об этом известно. Я послал своих людей провести расследование. Они приехали в город, поселились в гостинице, собрали информацию, отправились проверить лабораторию и исчезли. Успели только оставить в гостинице отчет о первых результатах расследования. Это были отлично подготовленные и вооруженные профессионалы, но они не смогли противостоять тому, с чем столкнулись в лаборатории. Это убеждает меня, что их противниками были не люди. Почему вы обратились ко мне? В Ист-Харборе есть как минимум одна команда охотников на монстров. Вы про команду Иглы? Они сейчас недоступны. Сама Игла в городе, но ее партнеры в отъезде и прибудут в лучшем случае дней через 10. Одна она работать отказывается. Стало понятно, почему обратились ко мне. Игла отказалась, и Бриош предложила мою кандидатуру. Так сказать, по знакомству. Я не специалист по монстрам, но если речь идет о безопасности детей, то я в деле. Можно не уговаривать. По большому счету, даже если сложится неудачно, я практически ничего не теряю, за исключением некоторого количества опыта. Но опыт можно набрать снова, а местные дети в точке респа, если что, не воскреснут. Постараюсь все же подписать на это дело Иглу, но если она откажется, пойду один. Ну и заработать на этом деле постараюсь по максимуму. Вводную принял. Что по оплате? У вас определенно есть хватка. 5000. Аво. Солидно. Речь идет о безопасности моей дочери. И не только ее. Скажем так, работа оплачивается в складчину. Зря вы это сказали, я не смог удержаться от усмешки, теперь вы выглядите скупердяями. Не вы лично, а вся компания заказчиков. Оценить безопасность, сколько там девочек учится. Несколько десятков, не меньше, чуть больше сотни. Так вот, оценить безопасность сотни девочек в жалкие 5000 фунтов, явный признак жлобства. Особенно с учетом того, что все девочки, дочери богатейших людей континента. Крамп Геллер расхохотался. «Мистер Змей, а вы умеете торговаться?» Сказал он, отсмеявшись. «Естественно, ни я, ни другие, заинтересованные лица, не станем экономить на безопасности наших детей. Но и переплачивать мы тоже не будем. 10 000 не пенсом больше. Если вы отказываетесь, мы обратимся к охотникам из других городов». Вот так сразу взял и удвоил, а ведь этот Фридрих тот еще жучило. Явно с самого начала был готов предложить десятку, но решил сэкономить. Я согласен. Кстати, я не собирался поднимать цену, просто решил пошутить. Но, раз уж вы предложили, отказываться от 10 000 не буду. Ответом ему стал звонкий смех Бриош. Фридрих еле выговорила сквозь смех старая леди, вы не находите, что мальчик полностью оправдывает свое имя. Определенно, так оно и есть. Мистер Змей, родители дали вам имя, удивительно подходящее вашему характеру. Родители меня воспитали, мог бы ответить я Фридриху, а позывной я заработал сам. Мог бы, но не стал. Вместо этого попросил разрешения воспользоваться телефоном. Иглу к этому делу я привлеку в любом случае. Как минимум, в качестве консультанта. Котяру за такое выполнение задания не награждать надо, а кастрировать. Приговор Иглы апелляции не предполагал. 2 недели таскаться с нубом, наколотить кучу опыта и бабок, и не объяснить элементарных вещей. Не расстраивайся, малыш, тетя Игла займется твоим воспитанием и позаботится о нормальных подгузниках. Сначала едем в гимназиум, будем учить распознавание. Уговорить Иглу присоединиться оказалось довольно просто. Узнав, что я подписался на эту работу, охотница сразу согласилась присоединиться и назначила встречу у Билла Каннингема. Вот там-то, за кружкой пива, она и вынесла свой вердикт относительно качества работы детектива. Как оказалось, кот не рассказал мне о Нуаре очень многое. Например, не упомянул о защитных свойствах одежды. Ни словом не обмолвился о таком полезном навыке, как распознавание, который, по словам Иглы, стоил всего-то 5, и который позволял, многое позволял, распознавать свойства и характеристики предметов. Например, особенно полезен он был для охотников на монстров и алхимиков. Например, применив распознавание, можно было определить, ценен тот или иной орган монстра или нет. А если ценен, то чем именно? В гимназиуме мы прошли в затерявшийся на задворках огромного комплекса одноэтажный домик. Там, в нескольких комнатках, сидели учителя навыков. К изучению предлагались проницательность, которая у меня уже была, распознавание, которое мне предстояло изучить, а также воспитательная работа, наставничество и первая помощь. Распознаванию учил мелкий лысый старикашка с тонкими усиками, смуглый и слегка раскосый, из-за чего его можно было принять за китайца. Когда мы вошли, Он с невозмутимым видом сидел за небольшим квадратным столиком, накрытым синим бархатом. Получив свою пятерку, дедок усадил меня на табурет, встал передо мной, положил узкую, сухую ладонь на лоб и вполголоса произнес: «Распознавание, обучение». Сразу после этих слов замигал желтый конвертик системного сообщения. Изучен активный навык распознавания. Уровень владения 1/25, прогресс 0/20. Учитель навыка подождал, пока я прочитаю сообщение, и провел короткий инструктаж. Изученный вами навык относится к активным. Чтобы применить его, вам надо мысленно или вслух четко произнести: «Распознавание, применить». При этом вы должны касаться предмета, свойства которого желаете узнать. Если это невозможно, надо как минимум пристально смотреть на него с расстояния не более 2 метров. Количество применения и полнота информации, получаемой об объекте, зависит от уровня владения навыком. На данный момент вам доступно 5 применений в сутки. Применив навык, вы получите информацию о названии предмета, его краткое описание и узнаете одно из свойств. Сказав это, старикашка потерял ко мне интерес и неторопливо вернулся за столик. Мы вышли из комнатки. Я на секунду задержался, скользнув взглядом по табличкам на дверях остальных комнатушек. «Пока мы здесь, может, имеет смысл еще что-нибудь выучить?» С этим вопросом обратился к Игле. «Да я вот сама думаю, что из этого тебе надо. Наставничество вроде как рано учить, для его применения надо хоть один навык до максимума прокачать. Тогда сможешь учить этому местных, не игроков. Воспиталка – это навык коррекции, она тебе без надобности, у тебя классовая способность за нее работает. Первая помощь разве что иногда пригождается, когда кого из местных надо быстро подштопать, чтобы до больницы дожил. Лечебные зелья-то только на игроков действуют. Местным бинтики, жгутики, йод и касторку. Зачем касторку? Они же не гадят, незачем. Просто к слову пришлось. Доктор Пилюлькин вспомнился. Я поскреб в затылке. С одной стороны, вроде как и не особо надо. С другой, лучше, чтоб было, чем не было, когда понадобится. Решив так, пошел учиться на местного Пилюлькина, а потом еще и на Макаренко. Удивлены, что я про него знаю. Открою маленький секрет. Бабушка, мамина мама, учитель истории. У нее педагогическая поэма есть в бумаге, еще советского издания. И я таки ее читал. Изучение первой помощи и наставничество обошлись мне в 100 фунтов. По 50 за каждый навык. А чего ты хотел? Иронично вопросила Игла, любуясь на мое ошарашенное лицо. Эти навыки, вообще-то, приравниваются к профессиональному образованию. Считай, ты почти колледж закончил. Ага, я прямо чувствую себя образованным-образованным. Только очков не хватает. Игла снова оглядела мое лицо и весело прищурилась. А знаешь, сказала она почти серьезно, тебе пойдут очки. Такие, в тонкой позолоченной оправе. У тебя лицо умное. Просто из-за твоего сложения это в глаза не бросается. Ну, или мозг этого не замечает. Когнитивный диссонанс. Слышал такое слово? Слышал. Вот он и происходит. Человеку шириной с двустворчатую дверь умное лицо по определению не положено. В ответ я только и мог, что печально вздохнуть. В ее словах определенно была доля правды. Так, здесь закончили. Время поджимает. Едем тебя обрежать и снаряжать под охотника на монстров. Пока мы шли к парковке, Игла взялась просвещать меня о тонкостях снаряжения представителей этой опасной и благородной профессии. Что нужно охотнику на монстров в первую очередь? Задала он вопрос с видом университетского профессора, наставляющего туповатого, но не безнадежного студента. Я на секунду задумался. Честно говоря, ни об охоте на монстров, ни об охоте вообще я не знал почти ничего. Что нужно охотнику? Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Это не совсем об охоте, но звучит логично. Информация о цели, верно. А во вторую, оружие и боеприпасы. Это тоже было логичным. Особенно с учетом того, что голыми руками во всем Нуаре могу убивать только я. Тоже правильно. А еще, ну, не знаю. Я не охотник. Что еще надо охотнику? Особенно, если он охотится на монстров, которые, наверное, кусаются и царапаются. Не зря же их монстрами называют. Набор для первой помощи в полевых условиях, умничка. Тетя Игла купит тебе конфетку, или даже шоколадку. О, гематоген будешь? В Нуаре и гематоген есть? Да я хазе, если честно. Это типа намек такой. На что? Гематоген где продают? В аптеках. Ну, так куда мы сейчас идем? В аптеку? Да, я уже говорила, что ты умничка. В ответ на последнюю фразу я только грустно вздохнул. Не того человека прозвали змеем. Хотя, если вдуматься, игле ее ник тоже подходит в очень многих смыслах. Аптек в Ист-Харборе оказалось много, и одна из них находилась прямо на территории гимназиума, недалеко от парковки. Туда меня игла и отвела. «Смотри», — начала объяснять охотница, — «стоило нам переступить порог аптеки, в здешних аптеках два отдела. Сразу от входа начинается отдел для местных. Всякие таблеточки, микстурки, порошочки. Клизм нет. Догадываешься, почему?» Я ограничился кивком. «Вот, значит, сначала отдел для местных, а дальше, в глубине таится что? Аптекарь?» В принципе, намек я понял, но решил пошутить. На сей раз не угадал. Аптекарь с покупателями работает. Зачем ему таиться? В глубине каждой аптеки таится маленькая такая витринка с товарами для нас, игроков. Собственно, большая витрина нам и не нужна. Практически, мы здесь покупаем только зелья для остановки крови, регенерации и нашатырь. Пройдя через всю аптеку, мы остановились у витрины, которая подтверждала слова иглы маленькими размерами и скромным ассортиментом. Кроме упомянутых, в ней было выставлено только зелье бодрости. «Вот гляди», тыкая пальцем в стоящие за стеклом разноцветные флакончики, продолжила игла, «белое, для остановки крови. Применяется наружно и только в том случае, если ты получил серьезную рану с кровотечением. Если эффекта кровотечения нет, достаточно только лечебного. Оно может регенерировать любые повреждения, вплоть до того, что за пару часов можно отрастить оторванную конечность». Лечебное зелье было красного цвета. В маленьких фиолетовых пузырьках продавалось то, что игла назвала нашатырем. Зелье имело длинное, неудобное для произнесения и запоминания название, и все игроки, для удобства, так его и называли, нашатырь. Оно приводило в чувство потерявших сознание или оглушенных игроков и местных. Именно им пользовался кот, когда мы перевоспитывали алкашей. Кстати, заметил, что игла называет непов так же, как бриош, местными. Зелье бодрости традиционно было зеленым. «Зеленку можно не брать», пренебрежительно произнесла охотница, «в нем нет особого смысла, только если вдруг понадобится не спать больше 3 суток. В Нуаре у игроков выносливость гораздо выше, чем в реале. Я заметил, что бы ни делал, не чувствую усталости. Хотел спросить кота, у всех так или только у меня, но как-то случая не представилось. Мы все время куда-то бежали или что-то делали. У всех свойство такое, выносливость игрока. Если бы ты зашел на форум перед погружением, то знал бы об этом. Вот кто бы мне еще подсказал, что надо на него зайти. В смысле, меня, прежде чем подключить, прямо туда и отправили. Я несколько часов его читала перед погружением». Игла недоуменно нахмурилась. «Ну, у меня такой возможности не было. Нуар, скажем так, стал для меня большой неожиданностью. Вот здесь не совсем поняла, почему тебе не дали почитать форум». Брови игла удивленно поднялись. «Меня после теракта подключили. В большой спешке». «Ясно. Сильно потрепало?» «Сильно. Полностью все тело выращивать. А во, мне только поджелудочную». После слов иглы стало ясно, почему она не вышла в реал вместе с Вано и Клином. Я не собирался расспрашивать, но она продолжила сама. «Травматический панкреонекроз. И как угораздило. Ну, то, что я не только здесь в рукопашку могу, ты уже понял. Скорее, догадался», — соврал я. «На самом деле, я даже не задумывался, кто такие и чем занимаются в реале мои игровые товарищи. Умничка. Я мастер спорта по панкратиону. Выступаю. Ну теперь, наверное, выступала на профессиональном уровне. После одного из боев угодила сюда. Энда, всего-то пара пропущенных ударов». Сказав это, игла погрустнела. Потом махнула рукой и объявила, что нифиг болтать о болячках, надо закупаться зельями. «Фляжка с лечебным зельем у меня уже была, так что, мне осталось купить только белое для остановки кровотечений. Его я приобрел вместе со второй металлической фляжкой. Для удобства они продавались тут же. Вдобавок купил нашатырь. Пригодится при перевоспитании местных алкашей и прочей непочтенной публики. В ближайшей перспективе этот род деятельности обещал стать для меня, если не основным, то одним из основных». Из аптеки мы двинулись в магазин одежды. Оказалось, что в Нуаре одежда бывает 2 видов. Простая и с защитными свойствами. Вторая продавалась в единственном на весь город специальном магазине. Побродив между вешалками и стеллажами, я вспомнил слова умника, будто выданные мне на старте вещи обладают защитными свойствами. Правда, в данный момент они находились дома. Из этого магазина мы ушли с пустыми руками, решив сначала разобраться с тем шмотом, что имелся в наличии. Тем более, что ценники в этом магазине больше подошли бы дизайнерским шмоткам в элитных бутиках, тех самых, в которых еще остались живые продавцы, и куда надо было ходить не в Вирте, а своими ногами, в Реале. А вот игла удивила, услышав, что перед погружением в игру я получил одежду с защитными свойствами, она припомнила то, что ей рассказывал про меня кот, и, похоже, пришла к неким выводам. Интересно, что такого надо сотворить, чтобы на старте Нуара получить кучу бабок, прокачанные характеристики, скиллы, оружие и шмот. В прищуренном взгляде иглы, которым она смерила меня, когда мы вышли из магазина, сквозил нешуточный интерес. «Ты же в этом теракте был не просто пострадавшим, я права, и знаешь, что-то мне кажется, что у тебя страховка, не цешка, как у большинства. Подключили в спешке, говоришь, спецназ, тебя порвало, когда террориста задержать пытались, и тебя подключили к проекту, не предусмотренному твоей страховкой. Все, что ты получил, компенсация. Я права, мне оставалось только почесать в затылке. Умница. Она определенно умница. Так просчитать ситуацию, имея не так уж много информации, это же какую надо соображалку иметь, можешь не отвечать», сделала свой вывод из моего озадаченного молчания игла. «Понимаю, что ты под кучей подписок, не спецназ, гражданский с боевым опытом. Насчет остального, давай притворимся, что ты меня ни о чем не спрашивала, без проблем. Только, насчет боевого опыта, можешь подробнее, тяжелая пехота, Таджикистан и Прибалтика. Не поняла, а что, тяжелая пехота не спецназ, вы же как ОМОН, в силовой броне и все такие брутальные, головами двери вышибаете. Нет, нас действительно часто путают со спецназом из-за того, что с ОМОНом схожая тактика, но у армейских немного другие понятия. Армейский спецназ — это не крупные такие ребята, которые тихо и незаметно шустрят рядышком с противником. Часовых снимают, минируют, смотрят, где и что. Разведка и диверсия, называется, по возможности, без шума и пыли. Потом, когда спецназ свою работу сделал, приходит тяжелая пехота и делает свою. Шумно и пыльно. Вот тут у нас с полицейским спецназом действительно много общего. И мы, и они, штурмовики. Выбить двери, проломить стены. Сделать так, чтобы никто не чирикал. Только они сначала предлагают сдаться, потом стреляют, а мы сначала стреляем, а потом смотрим, есть ли выжившие и предлагаем им сдаться. Ну и вооружение у нас помощнее. Броня почти однотипная, только автономность побольше. У ОМОНа 5 суток без подзарядки, у нас неделя. Ага, то есть зачистки помещений тебя обучали? Да, даже без брони учили чистить. Отлично. Нюансы я тебе объясню ближе к делу. Сейчас поехали смотреть, что у тебя с одеждой. С одеждой оказалось все прекрасно. Применив распознавание на куртке, джинсах и ботинках, я узнал, что куртка и ботинки дают по 10 защиты, а джинсы всего 5. Игла одобрительно подцокала языком. В принципе, ничего лучше магазин одежды для игроков не предлагал, поэтому возвращаться туда мы не стали. Последним пунктом нашего маршрута стал оружейный магазин. В стволах и патронах игла ни секунды не сомневаясь прошла к стойке с карабинами марки Сандер, взяла один из них и протянула мне. Вот, держи. Под пистолетный патрон 10×25, ствол, 22 дюйма. Прицельная дальность, 300 метров. На дистанции до 250, бонус к урону 20%. До 150, вообще 30. Думаю, подойдет тебе идеально. У тебя как раз пистолеты под этот патрон, так что получается полная унификация боеприпасов. Я взял карабин, приложился, прикинул баланс. Нормально. Немного смущало, что цевье и приклад выполнены из дерева, а не из привычного пластика, но тут уж ничего не поделаешь, антураж должен соответствовать эпохе. Впрочем, сделано отлично. В руки карабин лег так, словно его под меня делали. Неудивительно, что в команде охотников игла стала лидером. У нее не только голова хорошо работает, но и глазомер идеальный. Пока я примерялся к карабину, она продолжила. Для боя в помещении твои пистолеты практически идеальны. Высокая скорострельность, урон, удобство использования. А вот на открытой местности лучше использовать карабин или винтовку. Я сама пользуюсь похожим сандером только под винтовочный патрон. ХМ, думаешь, нам понадобится длинноствол? Усомнился я. Да, смотри, действовать нам, скорее всего, придется внутри лаборатории, но, не исключено, что придется повоевать и снаружи. Крамп Геллер сказал, что в городе начали исчезать люди. Это значит, что то, что там вывелось, уже начало выходить наружу, а там будут другие дистанции. Потому бери карабины патронов побольше, усиленных. В охоте на монстров лучше наносить урон как можно быстрее. В итоге я расстался еще с 300 фунтов, 250 за карабин, и еще 150 за 500 усиленных патронов, тех, что по 2 шиллинга за штуку. Появилось неприятное ощущение, что деньги утекают сквозь пальцы. Я успокоил заворочившуюся внутри жабу тем, что не трачу, а инвестирую. Из оружейного я отвез иглу домой. По пути я вспомнил, что игла называет местных так же, как Нина Васильевна, и не удержался от расспросов. «Ты случайно не знакома с Бриош?» «Нет, а кто это?» «Знакомое имя. Хозяйка сети кондитерских». «А, кондитерские мадам Бриош, ты о ней?» «Да». «Нет, не знакома». «А почему ты спрашиваешь?» «Она, так же как и ты, предпочитает называть местных местными и требует того же от собеседников». «Так она что, игрок?» «Не знала. Думала, она местная». «А ты что, с ней знаком?» «Да». «Познакомился в спортзале. Она при мне вырубила Дика Кирби». «А во!» — выдала игла и удивленно замолчала. «Ага», — поддержал я ее, сам офигел. «Выходит на ринг такая себе старушка, божий одуванчик, мастер-инструктор весело скачет вокруг нее, машет ручками-ножками, а потом ложится отдыхать. Устал, наверное. Я даже не разглядел, как она его уложила. Он просто упал и все. Так что насчет местных, местные, ну, называть их так, что-то вроде хорошего-то на среди большей части игроков, особенно среди тех, кто здесь постоянно живет. Есть такие, кто относится к местным с пренебрежением. Дескать, они не более, чем НИПы, куски кода, живущие по прописанным алгоритмам, но для большинства местные такие же люди, как и те, кто живет в реале. Ты ведь и сам заметил, что их трудно отличить от людей, особенно тех, кто занят чем-нибудь творческим или какой-нибудь босс. Твоя Джейн, например, из таких. Вот скажи, ты мог бы относиться к ней как к, ну, например, стиральной машине? Нет, вот и большинство игроков тоже не могут, потому и называют местными, а не НИПами или НИПами. Знаешь, многие с местными живут, а некоторые даже женятся. У меня тоже бойфренд из местных, замуж зовет, но мне здесь не так уж долго жить осталось, через пару лет в реал, а там, ну, какой смысл в браке, если муж тебя видит 2 недели через 2. Пока я доехал до дома, успело стемнеть. В домике Джейн, на 1-м этаже, горел свет. Мне хотелось зайти к ней, увидеть, обнять, и в то же время останавливало чувство, что теперь рядом с нами будет незримо присутствовать 3-й, неприятный, недобрый. И еще больше беспокоило, что 3-м, на самом деле, будет не он, а я. К Джейн я так и не пошел, не смог. Зайдя в дом, подошел к телефону, набрал ее номер. Она взяла трубку почти сразу, будто ждала звонка. «Алло, привет, это Змей. Привет, ты придешь? Ужин уже остыл, но я быстро погрею. Сегодня не получится. Завтра рано вставать. Это, меня не будет несколько дней. Надо уехать по работе. Не теряйте». «Хорошо, когда ты вернешься?» «Пока точно не знаю. Думаю, дня через 2-3, если все пройдет нормально». «Ясно. Передавай привет Алисе». «Хорошо, удачи тебе. Мы будем тебя ждать. Спасибо. Пока. Пока». Глава 25. У команды «Иглы» для выездов был собственный микроавтобус, но на сей раз ехать нам предстояло вдвоем, поэтому мы решили воспользоваться «Метеором». Точнее, «Игла» попросила. Оказалось, она тоже неравнодушна к реплике легендарного «Мустанга». Когда я за ней заехал, она выгнала меня из-за руля. «У меня навык вождения выше, быстрее доедем, а с твоим будем по 5 часов в каждую сторону телепаться». Глаза при этом у нее были точь-в-точь, как у Маринки, когда она нацеливалась на последнюю вкусняшку или уговаривала нас выбрать понравившийся ей фильм для семейного просмотра. Такие еще называют щенячьими. Уровень навыка вождения не позволил ей положить стрелку спидометра на 300, но 200 км в час игла держала уверенно. До Лейнсбриджа мы доехали за 1.5 часа. Впрочем, этого времени хватило, чтобы игла прочитала мне полноценную лекцию о зачистке здания от монстров. Благодаря этому, я обогатился знанием, что монстры любят нападать как сверху, так и из-под пола, поэтому контролировать надо все на 360 градусов в обеих плоскостях. Зато они не стреляют, не кидаются гранатами и не устанавливают растяжек. Правда, их возможности могут не ограничиваться ближним боем. Некоторые из них умеют бросать в противников тяжелые предметы, например камни. Ну, булыжник не пуля, как-нибудь переживем. Тем более с нашей ловкостью увернуться большого труда не составит. То, что в Лайонсбридже что-то неладно, мы поняли на подъезде к городу. За пару километров от городской черты нас встретил пост полиции, усиленный несколькими вооруженными мужчинами. Некоторые из них были в гражданской одежде и вооружены охотничьими ружьями. Другие одеты в стиле милитари, представленном здесь мешковатыми куртками и штанами цвета хаки со множеством карманов, а также ботинок с высоким берцем. Эти держали в руках полуавтоматические карабины и винтовки, а на поясе носили пистолеты и револьверы. Повинуясь взмаху полицейского жезла, игла остановила машину перед постом и опустила стекло водительской двери. Подошедший полицейский коснулся пальцами козырька фуражки. «Мэм, сэр, вы направляетесь в Лайонсбридж?» «Да», — ответила игла, — «с этим какие-то проблемы?» «Не то, чтобы проблемы, мэм, но в городе небезопасно. Лучше в нем сейчас не задерживаться. Не просветите, что произошло, хотя бы вкратце. Нападение монстров. На западной окраине растерзали целую семью. 7 человек, 4 взрослых, 3 детей. Взрослые убиты, частично съедены, дети исчезли. Я открыл карту Лайонсбриджа. Лаборатория находилась к западу от города. Судя по остекленевшему взгляду иглы, она была занята тем же самым. Вот же гадство, пробормотала охотница. Если они вышли наружу, мы их отлавливать задолбаемся. Впрочем, то, что они забрали детей, внушает определенный оптимизм. Думаешь, есть шанс их спасти? Нет, они уже мертвы, их съели. Говоря это, игла повернулась ко мне и пристально посмотрела в глаза. Не смотри на меня, как на людоедку. И в мыслях не было. Здесь я покривил душой. От того, как спокойно девушка говорила о смерти детей, мне стало не по себе. Не ври, у тебя на лице все написано. Тогда объясни, что тебя, я чуть не сказал, обрадовало, но вовремя остановился. Что именно ты считаешь внушающим оптимизм? Детей они забрали, чтобы накормить потомство. Это значит, что они все еще сидят в лаборатории и еще какое-то время никуда оттуда не уйдут. Нам не придется гоняться за ними по всей округе. Мы их сделаем там, внутри. Понял? Да. Офицер, закончив разговор со мной, игла обратилась к терпеливо стоявшему возле машины полицейскому. Мы охотники на монстров. К кому в городе мы сможем обратиться за информацией и содействием? Охотники? Во взгляде копа явственно сквозило сомнение. Всего вдвоем? Да, всего вдвоем. Но, если вы можете достать из кармана еще десяток, то мы не откажемся от компании, ядовито ответила игла. Вы ответите на мой вопрос, или так и будете нас пересчитывать? В мэрии, мэм. Коп скривился, но до ответа снизошел. Кризисный штаб находится в мэрии. Благодарю за содействие, офицер. Игла мило улыбнулась полицейскому и вдавила педаль газа. Взвизгнув покрышками, метеор сорвался с места. Коп резво отскочил в сторону и эмоционально что-то прокричал нам вслед. Кажется, это не было выражением восторга в адрес манеры вождения иглы. Значит так, отъехав от поста на несколько сотен метров, игла сбросила газ и начала излагать план действий. Сначала едем в больницу. Догадываешься, зачем? Создать точку возрождения, умничка. Растешь на глазах. После больницы, в мэрию. Там нам расскажут, с чем придется иметь дело. Приблизительно. После мэрии едем к лабе. Все там чистим и с чувством выполненного долга возвращаемся в Ист-Харбор. Хороший план, одобряю. Малыш, тетя игла доводит план до твоего сведения, а не спрашивает, одобряешь ты его или нет. Ты, может быть, и опытный вояка, да и задание взял именно ты, но сейчас командир, я, в силу наличия специфического опыта, которого у тебя нет. Возражения есть? Никак нет. Я уже говорила, что ты умничка. Да, примерно 15 раз. Никаких примерно. Похвалы командира должны быть строго учтены и отмечены в личном деле подчиненного. Виноват, исправлюсь, умничка. Пока мы ехали по Лайонсбриджу, возникло и все больше крепло ощущение, что город на осадном положении. На улицах смешанные патрули из полицейских, людей в хаке и гражданских. Большая часть магазинов не работает. Насколько мы смогли разглядеть, окна первых этажей закрыты ставнями. Кое-где заколачивали и окна вторых.